Свиток настоящее. Подготовка. А холмы все снились и звали. Тех, кто тайну хранили и знали, они снова здесь воплощались, чтобы исполнить источника замысел, чтобы из немощных, злых и малых человечество стали творцами, такими, как создавались, по золотому плану. Семь хранителей очищали наслоение временных вставок, искажения и обманы, насажденные злыми богами, закрывали хроники жизней, выводили из круга сансары, аннулировали контракты лживые, проведенные здесь ритуалы, возносили души мучеников, исцеляли землю от драмы. Без этого невозможно было активировать кристаллы, иначе все разорвалось бы на мелкие части. Когда процесс очищения закончился, начался праздник. Хранители ликовали, день активации ждали. Он наступил в день летнего солнцестояния. Слетались на гору жрецы и волхвы, кто о празднике знали, и те, кто были приглашены. Активация кристаллов жизни. В день этот воскрешали сознание жизни в кристаллах, что от древа святого остались, утомленные длительной паузой, древние учителя всех знаний хранители, вместе с покровителями, вознесенными небожителями, существа обители, звездные родители слышали призыв детей посетить события. Вместе с ними на горе раскрутиться вихрями, солнцеврат создать большой радужными лентами и во всех мирах сомкнуться в единой.